Глава 11. Жизнь в красном. За один единственный год Себастьян Феттель стал большим феррористой, чем Фернандо Алонсо за 5 лет. Серджо Маркьоне. Начало новой большой чистки. Быть членом команды Феррари — это как оказаться в аду, где ты бьешься головой о кирпичную стену, но тебе все равно, потому что это самая красивая стена в мире. Эти слова принадлежат Филу Хилу, чемпиону мира 1961 года в легендарной команде горцующего жеребца. 60 лет спустя они все еще остаются актуальными. Можно быть одним из лучших пилотов на планете, но побеждать с Феррари дано не каждому. Один из тех, кто знает об этом не понаслышке, Фернандо Алонсо. В 2014 году титул победителей в Кубке конструкторов ускользает от красных уже 6-й год подряд. А что касается титула среди пилотов, 7-й. Целая вечность, если твое имя Феррари. Со спортивной точки зрения год выдается сложным. Очень сложным. Модель F14T слишком отстает не только от Мерседеса, но и от Уильямса и Редбула, которые прогрессируют на протяжении сезона. И это при том, что Феррари вкладывает огромные деньги, чтобы привлечь в команду 2 чемпионов мира – Алонсо и Кими Райконена. Финн возвращается к красным спустя 4 года после того, как покинул Маранелло. И он последний пилот, который принес Скудерии чемпионский титул. Все предельно ясно. Нужно действовать. Или точнее реагировать, причем быстро. Ведь когда Феррари не побеждает, лихорадит всю страну, и в такие моменты лучше не находиться в недрах спортивного управления в Маранелло. В апреле 2014 года происходит первый поворотный момент. Стефано Доминикале, руководивший командой с 2008 года, вынужден подать в отставку. Как руководитель, я полностью беру на себя ответственность за текущее положение дел. Это решение принято с намерением встряхнуть ситуацию. Я лишь сожалею, что наши усилия последних лет не принесли плодов, заявляет он перед журналистами. Его место занимает Марко Маттиачи, бывший президент североамериканского филиала Феррари. Он тесно связан с семьей Аньелли, историческими акционерами компании, а также с президентом Феррари Лукой Ди Монтеземоло. Это помогает. Однако падение в ад продолжается еще несколько месяцев. Результаты на трассе оставляют желать лучшего. Для Феррари это будет первый сезон без побед за последние 20 лет. И масштабная чистка внутри команды продолжается. Увольняется Лука Мармарини, директор моторного отдела, а на его место назначают Маттиа Бинотто, который начинает свою карьеру в компании стажером в 1995 году. Запомните это имя, поскольку позже на него будет возложена еще большая ответственность. Вы увидите. Выбор сердцем. Гран-при Италии 2014 года, Монца. На родной земле Феррари стремится порадовать своих болельщиков. И это естественно. Храм скорости пропитан духом Формулы-1, а значит и духом Феррари. Но уикенд быстро превращается в катастрофу. На трассе у Алонсо в составе красных случается первый за 5 сезонов сход из-за механической проблемы, в то время как Райконен с трудом финиширует на 9-м месте. В офисах царит хаос. В прессе предполагают, что президент Лука Ди Монтеземоло может покинуть команду и занять аналогичную должность в Alitalia, национальной авиакомпании, Чтобы разрядить обстановку, Матенземоло шутит с журналистами в субботу, в день квалификации. «Алиталия? Надеюсь, завтра днем я просто воспользуюсь одним из их рейсов». Помимо этой шутки, 67-летний итальянец старается заверить всех, что официально у него остается еще 3 года в «Феррари». Его слова доходят до главного управляющего группы «Фиат» Серджо Маркьони, который дает ответ на следующий день. «Отставка не стоит на повестке дня, но незаменимых людей нет», сообщает человек в черном свитере. «Что-то назревает». 10 сентября 2014 года, через 3 дня после Гран-при Италии, об уходе де Монтеземоло объявлено официально. Маркьони берет управление на себя. 2 месяца спустя Ди Монтеземоло назначают главой Алиталия. Разыграно как по нотам. В этом особом контексте начинают усиливаться слухи об уходе Алонсо. Всем известно, тот, кого называют астурийским быком, за словом в карман не лезет. В политизированном мире Феррари и ее связей с общественностью можно ощутить, что испанец порой создает напряженную атмосферу. Показателен следующий пример. Заняв лишь 11-е место в Гран-при Индии в 2013 году, где Феттель завоевал свой 4-й титул с Редбулом, Алонсо готовился к встрече с прессой. До слуха одного из журналистов дошли такие слова: «Больше нет сил». Они принадлежали кому-то из команды «Феррари». Шла ли речь о машине, ситуации в команде или об испанском гонщике? Хотя двукратный чемпион мира и признан одним из самых больших талантов своего поколения, многие считают, что работать с ним очень непросто. Осознавая трудности, которые слишком долго преследовали его, Алонсо выбирает проект McLaren Honda, надеясь вновь обрести окружение, которое позволит ему побеждать. Для Феттеля, который в 2014 году сталкивается с таким же кризисом результатов, что и испанец, возможность вернуться к победам заключается в Феррари. Себастьян официально объявляет об уходе своим австрийским работодателем за ужином с Хельмутом Марко на Гран-при Японии. Покинуть Red Bull было совсем непросто. «Это решение не из тех, что принимаются за одну ночь», — признается он. «Иногда, чтобы решиться, нужно следовать зову сердца. Я так и сделал». Приняв это решение, 4-кратный чемпион мира из Германии покидает атмосферу свежести Милтон Кинса, чтобы насладиться воздухом Маранелло, воздухом, наполненным историей и триумфами, легендами и победами. Первые достаточно серьезные контакты между Скудерией и Феттелем состоялись не вчера. В 2008 году Себастьян выступал за Торо Россо, автомобили которой оснащались двигателями Феррари. Что могло быть лучше для начала потенциального будущего сотрудничества? С тогдашним руководителем команды Стефано Доминикали активно шли переговоры. «Мы время от времени обсуждали, каким может быть мое будущее в Феррари. В 2010 году произошло новое сближение, но без каких-либо письменных договоренностей. Зимой между 2012 и 2013 годом я даже тайно ездил в Маранелло, чтобы встретиться с Монтеземоло и обсудить этот вопрос», — признается Себастьян. В середине сезона 2014 года, когда отношения Феттеля с Редбулом были на грани разрыва, он встречается с Матиачи и заодно вновь общается с Монтеземоло. Но переговоры не продвигаются до телефонного звонка от Маркьони. Итало-канадец набирает номер телефона немца и сообщает о своих намерениях. Он сказал, что был бы рад, если бы мы смогли что-то сделать вместе. Его послание было очень ясным. Меня ждали в Ферраре. Встреча для окончательной договоренности происходит в Швейцарии, у Маркьоне. Союз между Феттелем и Ферраре на бумаге кажется идеальным. Немецкий пилот в команде, стремящийся вернуть себе былую славу. Вызов, соответствующий амбициям Феттеля, который с детства обожал Михаэля Шумахера за рулем красного болида. Более того, Себастьян — поклонник автомобилей с эмблемой горцующего жеребца. В 2014 году, во время летних каникул, его замечают на заводе итальянского производителя за покупкой Ferrari California, подарка для отца. Итальянцы в восторге. И в La Gazzetta dello Sport напомнили, что в 1995 году Шумахера, который выступал за Бенетон, также видели за рулем Ferrari F355 на улицах Монако. В то время итальянцы оказались правы. Шумахер перешел к ним в 1996 году. Первый день нового жизненного этапа. 1999 учебный год очень важен для Сеппи. Его успехи в учебе определят место, где он проведет следующие каникулы. Сделка с отцом заключается в следующем. «Если у меня будут хорошие оценки, мы сможем поехать во Фьорано?» Папа Норберт соглашается, и это становится отличной мотивацией. Так Себастьян отправляется к месту своей мечты. Дорога от Хеппенхайма до Маранелло длинная, около 800 километров, но она того стоит. Действительно, Маранелло можно назвать «Феррари-лендом». Трудно, будучи настоящим феррористой, не переполниться эмоциями. Логотип с горцующим жеребцом повсюду – на автомобилях, в магазинах и на сувенирной продукции. Бюст Жиля Вильнёва стоит на улице его имени, напротив трассы Фьорано. Несколькими метрами дальше расположен первый музей, второй находится в Модене, под названием «Музео Феррари», где можно погрузиться в большую и малую историю Скудерии. В музее представлена реконструкция 125S первого автомобиля Феррари, созданного под руководством комендаторе Энцо Феррари и Витторио Яно. Также в зале трофеев представлены победоносные автомобили Феррари, окруженные многочисленными кубками, которые украшают это место. Один тифози, встреченный нами во время короткого незапланированного визита весной 2022 года, был восхищен этим местом. «Это словно произведение искусства. Я снова чувствую себя ребенком». Здесь можно увидеть вблизи двигатели V8, V10 и V12, побеждавшие в разное время. Это место пропитано историей и магией автомобильного спорта. В этом же зале выставлены шлемы чемпионов, принадлежавшие великим гонщикам, таким как Фарина, Аскари, Хоторн, Фил Хилл, Лауда, Шектер, Райконен, Шумахер. Каждый из них завоевал по крайней мере один титул для фирмы из Маранелло. Легко понять, почему Феттель с его давней любовью к красным автомобилям стремился сделать все возможное, чтобы оставить свой след в истории Скудерии. Возможно, в тот день в 1999 году он подумал, что однажды и сам будет выступать за Феррари. Находясь рядом с трассой Фьорано, юный Себастьян замирал каждый раз, когда F-399 набирала обороты. Он различал синий с красным шлем Михаэля Шумахера и был восхищен этим зрелищем. «Терпение, Сеппи, твой черед придет. Нужно лишь немного подождать и не упустить свою мечту. Эта мечта осуществится 29 ноября 2014 года. Прощай, сине-красный комбинезон производителя напитков Red Bull. В этот день Себастьян Феттель официально становится гонщиком Феррари. Это настолько важный день для немца, что он запечатлевает момент с помощью специального шлема, который надевает на свои первые тесты во Фьорано за рулем F2012. На нем красными буквами написано 29.11.2014. Мой первый день в Феррари. Завершив пробный заезд, Себастьян направляется в музей Феррари, чтобы впитать историю горцующего жеребца. Затем он отправляется на первый ужин в ресторан «Жеребец», любимое место членов Скудерии, где подают ламбруско, знаменитое итальянское вино. Хотя первые шаги в составе красных проходят словно во сне, реальность и уже ощущаемое давление итальянской прессы начинают сказываться. Команда Феррари находится в состоянии реорганизации. Матьячи оказывается заложником этого процесса. Он проделал невероятную работу в США, но ему не хватало опыта в Формуле-1. Ему нужно было изучить профессию и развивать команду, а это слишком тяжелая задача. Еще один безжалостный удар от неумолимого Маркьоне в адрес бывшего президента филиала Феррари в Северной Америке. Список жертв Феррари в 2014 году продолжает расти. Но, кажется, решение найдено в лице Маурицио Аривабене, бывшего директора Marlboro. Нет сомнений, этот человек вхож в паддок Гран-при. После объявления о смене руководителя команды, Жану Тотту вместе с Шумахером, выигравшему все в составе красных, предложено прокомментировать сложившуюся ситуацию. Жан Тотт с 2009 по 2021 год был президентом ФИА. Можно сказать, что Феррари напоминает уставшего человека, которому нужно обратиться к врачу. Я имею в виду, что ситуацию нужно тщательно проанализировать и составить план восстановления, но не совершая революции, отмечает тот в 2009 году ставший президентом ФИА. В завершении чистки, начатой весной того же года, в Феррари происходит два новых увольнения. Руководитель инженерного отдела Пэт Фрай и главный дизайнер Николас Тамбасис, архитектор знаменитой F2002, покидают команду. Сезон оказался неудовлетворительным. Впервые с 1993 года мы не выиграли ни одной гонки, и на пути, который мы прошли, чтобы занять четвертое место в чемпионате, мы собрали больше слез, чем триумфов, отмечает руководство Феррари в своем ежегодном отчете, распространяемом среди членов Скудерии перед Рождеством. Под тяжестью истории люди, работающие в Феррари, понимают, что им предстоит сделать. Феттель тоже. Тем лучше. Первые обнадеживающие признаки. В начале 2015 года Феттель по инициативе Маурицио Аривабене посещает завод в Маранелло. Себастьян встречается с каждым сотрудником команды, чтобы наладить связь с людьми и вникнуть в инфраструктуру. Одетый в белый халат, он с гордостью фотографируется с членами отдела материалов. Сейчас он живет настоящим, наслаждаясь им с учетом своей преданности команде. Его энтузиазм и мотивация усиливаются благодаря словам Аривабене на презентации SF15T перед началом сезона. Новый руководитель команды ставит цель выиграть две гонки и делает ставку на хорошее взаимодействие дуэта Райконен-Феттель. Им нужно будет работать вместе. Моя задача – предотвратить раскол на группы и убедиться, что мы все работаем в направлении, которое соответствует духу Феррари. Намек ли это на Алонсо? Знает только Аривабене. В любом случае, первые тесты в Хересе выглядят обнадеживающе для Феттеля и Феррари. Немецкий пилот со своим новым автомобилем по итогам двух дней оказывается по времени на вершине таблицы. Сотрудничество только началось, но члены команды Феррари уже знают, с кем имеют дело. Ведь Феттель — это необычный гонщик. Он настоящая машина. Компьютер. Одержим всем, что может сделать машину быстрее. Он наблюдает, анализирует и записывает все интересное в тетрадь, которую всегда берет с собой. Этим методом пользовался и Жозе Мауриньо, тренер Интера с 2008 по 2010 год. Можно было увидеть, как португалец делал заметки перед и во время матчей Нерадзури, фиксируя все, что считал важным. Это помогло ему. Моу стал героем и живой легендой для болельщиков Интера, когда сделал триплетту. Выиграл Кубок Италии, Серию А и Лигу чемпионов в сезоне 2009-2010, что стало первым подобным достижением в истории итальянского футбола. Хотя Феттель и не особенный, как Мауриньо, его метод работы вызывает интерес. В Феррари покорены его подходом, во многом напоминающим стиль Шумахера. «Видели бы вы, как он описывает прохождение круга», шепнул один из членов команды журналисту «La Gazzetta dello Sport». Его подход более спокойный и контролируемый. «Он вселяет уверенность, а не страх», — пишет миланская газета. Операция очарования в самом разгаре. То, как меня приняли здесь с первых минут, заставило меня почувствовать себя частью большой семьи, как будто они находят во мне что-то родное, с волнением признается Феттель перед началом сезона. И действительно, немец в красной машине может пробудить у тифози воспоминания о славных временах. Призрак красного барона витает над Феттелем даже внутри команды. Лука Ди Монтадзелло признается, что выбор Себастина был сделан с учетом влияния Михаэля Шумахера. И это несмотря на то, что Феттель тогда еще выступал за Red Bull. Недоверие Фернандо к возможности выиграть титул демотивировало команду. Поэтому в итоге я прислушался к советам Шуми, который еще в 2009 году сказал мне, что идеальным гонщиком для нашего будущего будет Себастьян. Первая гонка в Австралии. Себастьян отправляется в Мельбурн на первый гран-при сезона. Он и его машина, которую он ласково называет Евой, начнут свои выступления на трассе Альберт Парк. У Себастьяна Феттеля была традиция называть свои машины женскими именами. В Феррари сделали большой шаг вперед, но работу нужно завершить, отмечает Феттель перед началом сражений. Это те же слова, которые произнес Михаэль Шумахер 10 марта 1996 года на канале «Италия Уно». Странное совпадение. В «Мерседесе» с Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом знают, что от них многого ждут. Команда, носящая титул действующего чемпиона мира, прекрасно справилась с новой гибридной регламентацией в прошлом году и оставила позади всех конкурентов. В квалификации «Серебряные стрелы» ожидаемо заняли первый ряд. Филиппе Масса на своем Уильямсе расположился на третьей позиции, а Феттель замыкает второй ряд, заняв четвертое место прямо перед своим напарником Райкононом. В воскресенье, в день Гран-при, Себастьян успешно стартует в первой официальной гонке в составе Феррари, несмотря на небольшие трения с напарником на первых метрах дистанции. Феррари выступают достойно, в отличие от 2014 года, хотя они не могут составить реальную конкуренцию Мерседесу в борьбе за победу. Феттель завершает 58 кругов на трассе Альберт Парк на третьей позиции, отстав на 30 секунд от машин немецкой компании. Но вот он, первый подиум для Феррари. После гонки немец понимает, что впереди еще долгий путь, но он доволен результатом. Это третье место, конечно, не победа, но у нас была правильная стратегия. После того, что я пережил в 2014 году, этот подиум – настоящее облегчение. Шасси, двигатель, аэродинамика. Ребята хорошо потрудились. Я всегда был неофициальным поклонником Скудерии, а теперь я стал им официально. Хотя Себастьян и не выиграл гонку, он побеждает в битве социальных сетей. В Твиттер, заблокировано на территории РФ. Имена Феттеля и Феррари оказываются среди самых упоминаемых, несмотря на то, что в Европе гонку смотрят на рассвете. Деталь, которую стоит отметить, четырехкратный чемпион мира в то время не зарегистрирован ни в одной из соцсетей. Еще один признак эффекта Феррари, существование которого не требует доказательств. Я хочу быть одним из вас. Райконен и Алонсо побеждали в первой же гонке за команду горцующего жеребца, и Феттель почти повторил их успех. Гран-при Малайзии. Второй этап сезона 2015. На трассе в Сепанге жарко и влажно. Шины греются очень сильно из-за температуры асфальта, достигающей 61 градуса по Цельсию. Правильное определение степени их износа по мере прохождения кругов станет ключом к успеху, и Феттель это прекрасно понимает. После уверенного отрезка на жестких шинах и отличного темпа во второй половине гонки, четырехкратный чемпион мира из Германии совершает для Феррари то, что еще несколько месяцев назад казалось невозможным. Побеждает, опередив Мерседес. После серии увольнений, перестройки, новых назначений и долгого ожидания горцующий жеребец возвращается. 29 марта 2015 года Себастьян Феттель становится победителем гонки в составе Феррари. Итальянский национальный гимн «Фрателли д'Италия» звучит впервые с 12 мая 2013 года, когда красные победили в последний раз. Феттель за весь сезон 2014 года, лидировавший лишь один круг, наслаждается моментом и не сдерживает слез. Колокола церкви в Маранелло больше не молчат. Они звонят во всю мощь, празднуя новую победу. Успех достигнут на трассе, где повсюду видны логотипы «Петронас», спонсора «Мерседеса». Кроме того, несмотря на столкновение в начале гонки с бразильцем Филиппо Насром, Райконен поднимается на четвертое место, обеспечив команде ценные очки. Президент Феррари Серджио Маркьони передает свои поздравления через пресс-релиз. «Я рад за всех поклонников Феррари, которые долго ждали дня, подобного этому. Форца Феррари! Вперед, Феррари! То, что мы видели сегодня, это результат невероятно тяжелой работы последних месяцев. Работы, проделанной тихо и незаметно, как это может великая команда. Чтобы отметить это событие, на входе в спортивный отдел компании вывешивают флаг с логотипом жеребца, следуя традиции Скудерии. В Феррари проделали феноменальную работу. Приехать в Маранелло было воплощением мечты. Я смотрел на Шумахера, выступавшего здесь. Он был моим кумиром. Сегодня я в его машине. Это невероятно. Делится Феттель своими эмоциями после гонки. Немцы удостаиваются восхищения итальянцев, в том числе самых известных. После гонки Валентино Росси, легенда MotoGP, отмечает достижения Себастьяна на своей странице в соцсетях. Празднование продолжается до поздней ночи в отеле Cyberview Resort and Spa, расположенном в 25 километрах к северу от трассы. Спустя сутки Себастьян возвращается в Маранелло и встречается с сотрудниками Скудери, чтобы поблагодарить их, причем на итальянском языке. «Я выиграл много гонок, но первая победа в Феррари — это очень особенное событие. В воскресенье вечером я хотел отпраздновать с механиками и сказал им: «Большое вам спасибо, я хочу быть одним из вас». Ни больше, ни меньше. Я часть команды, и хотя на трассе я один, но знаю, что на самом деле я не одинок, поскольку я всегда с вами. Хочу поблагодарить вас за прекрасный автомобиль, и я думаю, точнее знаю, что нас ждет еще много великих моментов вместе. Феррари и Феттель. Начинается история страстной любви. Дальнейшие события первой части сезона для Себастьяна и Скудерии складываются с переменным успехом. Конечно, в Феррари завоевывают подиумы, но и допускают ошибки в принятии решений. В Бахрейне, сражаясь за очередной подиум, Феттель выезжает за пределы трассы, повредив переднее крыло. Это первая оплошность немца, который, несмотря ни на что, финиширует пятым. Маурицио Аривабене сразу же комментирует инцидент. Он тоже может ошибаться. Он честно признал это. Это спорт. Но без этого, да, оба наших пилота были бы на подиуме. Несколько месяцев спустя в Канаде, когда Серджо Маркьони находится в боксах, Феттель не проходит первый сегмент квалификации из трех. Проблема с электрикой вынуждает его стартовать с 16-й позиции. Несмотря на необходимость прорваться в гонке в воскресенье, Себастьян все же финиширует пятым. Это далеко, очень далеко от Мерседеса. Но главным виновником дня становится его напарник, Райконен. Почти достигнув подиума, Финн без постороннего вмешательства допускает разворот, чем ставит под угрозу успех своей команды. Из-за ошибки чемпиона мира 2007 года Маркьоне в бешенстве. Оправданий нет, подиум упущен. Мы ожидали прогресса. Должен признать, Сэп провел отличную гонку, но этого недостаточно. Нужно идти дальше. Подиумы могут казаться скучными, но остаться без них еще хуже. Это никуда не годится. В Австрии новый удар. Феттель становится пострадавшим из-за ошибки команды на пит-стопе, теряет драгоценное время, и очередной подиум ускользает. Но две недели спустя в Сильверстоуне удача поворачивается к нему лицом. И он мастерски выбирает стратегию на промежуточных шинах, воспользовавшись переменчивыми погодными условиями Великобритании. Вот он, новый подиум для Себастьяна. Хотя он понимает, что на его стороне была удача. «Без дождя я бы не оказался там», — признается он после гонки. На пресс-конференции он демонстрирует свое чувство юмора, похищая кубок победителя у Хэмилтона и подшучивая над ним, отмечая, что ему так и не дали настоящий трофей с именами всех предыдущих победителей. Ощущение легкости было особенно уместным, поскольку всего через несколько дней в Венгрии мир Формулы-1 погрузился в траур после известия о смерти Жюля Бьянки. Спасибо, Жюль. Это победа для тебя. Преобладающим чувством на стартовой решетке в Будапеште становятся скорбные знаки траура. Гонщик из Ниццы, Жюль Бьянке, скончался 17 июля 2015 года от последствий ужасной аварии, произошедшей за несколько месяцев до этого в Японии. Жюль присоединился к Айртону Сене, Джиму Кларку, Рикардо Палетти, а также Элио де Анджелису в пантеоне гонщиков, погибших, выполняя свою работу. Эмоциональный шок был огромным. Журнал «Le Quip» вышел с фотографией гонщика из Ниццы на первой полосе и заголовком «Он ушел». Скудерия оплакивает свою утрату. Бьянки, помимо своей семейной истории, связанной с автоспортом, был резервным пилотом «Феррари» и рассматривался как преемник Райконена. Перед стартом все гонщики собрались в круг вместе с родителями Жюля, чтобы почтить его память. Эта необычная сцена стала напоминанием для нового поколения, родившегося в конце 1990-х, о том, что нулевого риска не существует, несмотря на прогресс в области безопасности. Тогда вновь возобновилась дискуссия о введении защитной дуги безопасности – ХАЛО. Если говорить о спортивных достижениях, то Себастьян отодвигает эмоции на второй план и уже на старте гонки обходит Мерседес. В этот день Феттель действительно способен побороться за победу, пользуясь старым, хотя и менее мощным, но более надежным двигателем. Райконен также использует рывок своего напарника и обходит обе серебряные стрелы. По итогам первого круга две «Феррари» возглавляют гонку. Полный контроль над ходом событий усиливается тем, что Хэмилтон и Росберг совершают ошибки. На горизонте маячит двойная победа, когда за несколько кругов до финиша техника подводит Райконена. Но для Феттеля все проходит идеально. Это его вторая победа в сезоне и 41-я в карьере, благодаря которой он сравнялся с легендой – Сенной. Однако главное здесь не это. Через несколько секунд после пересечения финишной черты, осознавая важность момента, он говорит по радио на безупречном французском. «Спасибо, Жюль. Это победа для тебя. Это победа для тебя». Затем добавляет на английском. «Ты всегда будешь в наших сердцах, и мы знаем, что в какой-то момент ты стал бы частью этой команды». Эмоции переполняют всех. С того момента, как я опустил визор, все происходило чисто механически. Я сделал то, что должен был сделать. Этот день посвящен Жюлю и его семье. Все остальное не имеет значения, говорит взволнованный Себастьян после финиша. Полемика с Пирелли. Вернувшись на трассу Спа-Франкоршам после заслуженного отпуска, Себастьян Феттель испытывает разочарование и даже страх из-за инцидента, которого предпочел бы избежать. Остается два круга до финиша, он идет третьим, как вдруг на прямой взрывается его задняя правая шина. Еще один подиум упущен. В «Феррари» обвиняют Пирелли. Итальянского производителя подозревают в поставке шин низкого качества. В «Пирелли» утверждают, что эти шины могут выдержать 40 кругов, а мы проехали около 30. Такое не должно происходить. В один прекрасный день кто-то из нас врежется. Мы устроим минуту молчания в его честь и будем говорить: «О, может быть, нам следовало, может быть, мы должны были», — возмущается Себастьян в микс-зоне. Но он не говорит о том, что находился под прессингом Ромена Грожана, который следовал прямо за ним. Кроме того, было отмечено, что Себастьян агрессивно использовал бордюры трассы. В Пирелли отвергают обвинения, заявив, что команды не следовали их рекомендациям по количеству пит-стопов. «Это печальная игра в «он сказал, они сказали» между компаниями из Маранелло и Милана». Единственное положительное событие для Феррари в этой ситуации – это продление контракта с Кими Райкононом на 2016 год, хотя ходят слухи, что Маурицио Аривабене предпочел бы отдать место второго пилота Валтери Боттасу, фину из Уильямса, репутация которого растет в рейтингах некоторых команд. К счастью, следующий Гран-при проходит в Монце. Чтобы оправиться от бельгийских переживаний, Феттель наслаждается привилегией быть гонщиком Феррари в Италии. Немецкий пилот не может участвовать в Гран-при Германии в этом сезоне. В 2015 году организаторы Нюрбургринга отказались проводить гонку поочередно с трассой в Хокенхайме. Таким образом, национальным гран-при для Себастьяна становится итальянский, чему способствует его переход в Феррари. Квалификация складывается для команды идеально. Хэмилтон завоевывает пол-позицию, но Райконен и Феттель занимают места следом за ним. Работа на трассе, которую теперь курирует инженер Джок Клиа, приносит свои плоды. Улучшения, внесенные в CF15T, тоже начинают давать результаты. На следующий день Райконен, к сожалению, оказывается заблокирован на стартовой решетке. Хэмилтон мгновенно вырывается вперед, и Феттель не может рассчитывать на победу на глазах у своих тифози. Лучшее, что он может сделать, это финишировать вторым, с чем он успешно справляется на раскаленном автодроме Монце, заполненном фанатами Феррари. На подиуме Себастьян произносит несколько слов на итальянском. «Это самое красивое второе место в моей карьере. Этот подиум словно победа», — говорит он перед ликующей толпой. К тому же на пьедестале оказывается и Филиппе Масса, гонщик Уильямса, но в прошлом пилот Феррари. Занявший третье место в гонке бразилец, некогда получивший признание Шумахера, по-прежнему занимает особое место в сердцах тифози. Шедевр в Сингапуре. Магия Монцы продолжается на улицах Сингапура, где Себастьян демонстрирует свое мастерство. Завоевав впечатляющий пол в субботу с преимуществом более чем в полсекунды над Даниэлем Рикардо, Феттель уверенно контролирует ход гонки в воскресенье. Подобно Шумахеру, он завоевывает свою третью победу в красном комбинезоне в первом же году выступления за Феррари. Доказательство того, что он прекрасно адаптировался к своей новой родине, это его оригинальная дань уважения итальянской музыкальной культуре. После финиша он изменяет слова песни «L'Italiano» «Тото Кутуня», напевая «Позвольте мне гоняться, ведь я совсем не тормоз». Члены команды Феррари улыбаются в боксах, слушая своего нового героя. Еще один радостный момент дня – третье место Райконена. Феррари на седьмом небе от счастья. Весь Маранелло тоже. Это первый дубль команды за два года. Этот успех также стал заслугой Рикардо Адами, с которым Феттель работает с самого начала сезона. Уроженец Брешии знаком с Себастьяном еще со времен выступлений того за Торо Росса. Их отношения настолько близки, что на свадьбе Адами именно немец управлял автомобилем, доставившим его к месту церемонии. Сегодня он зрелый человек, пилот, который умеет справляться со сложными моментами гонки, квалификации или всего сезона, оставляя очень полезные отзывы. Когда он совершает ошибку, он сразу же признает свою вину. Если в команде что-то пошло не так, он сохраняет спокойствие и затем успокаивает того, кто допустил ошибку. Отношения между Феттелем и его механиками кажутся почти идеальными. Это позволяет надеяться на возвращение Феррари на вершину в ближайшие месяцы. Затем размеренная жизнь Формулы-1 возвращается в привычное русло. Мерседес вновь демонстрирует свое превосходство и завоевывает в России второй подряд Кубок конструкторов. Тем временем Хэмилтон становится трехкратным чемпионом мира, сравнявшись с Сеной, благодаря победе на этапе в США. Несмотря на впечатляющий прогресс, приходится признать, что Феррари все еще не способна конкурировать с серебряными стрелами. К этому добавляется неспособность Райконена показывать результаты тогда, когда это необходимо, а также его столкновение на трассе с соотечественником Боттасом. На Гран-при Мексики, который вернулся в календарь, Феррари единственный раз в сезоне не может заработать ни одного очка. После аварии в Гран-при России несколько недель назад Райконен снова сталкивается с Боттасом и сходит в первой трети дистанции. Что касается Феттеля, то для него гонка под звуки мариачи – жанр мексиканской народной музыки. Складывается весьма печально. Уже на старте Себастьян соприкасается с машиной Рикардо и получает прокол шины. После пит-стопа он возвращается на трассу последним и начинает прорываться через пелотон. Однако ему не хватает концентрации при попытке обгона Дженсона Баттона, и его Феррари разворачивает в первый раз. Приходится все начинать сначала. На 50-м круге он пытается обогнать Пастора Мальдонадо, но допускает выезд за пределы трассы. Снова потеря времени. Через два круга его опять разворачивает. На этот раз фатально. Его Феррари врезается в барьер безопасности, и это сход. После гонки Аривабене не обвиняет своего подопечного. «Сегодня был урок смирения. Мы коснулись неба рукой, но затем вновь опустились на землю, как показал сегодняшний день. Однако для Феттеля этого недостаточно. Он знает, что это его вина. Мне жаль команду, поскольку я думал, что мы могли показать хороший результат. Если я совершаю ошибку, я признаю это и поднимаю руку. Сегодня я понимаю, что не отработал так, как мог бы. В Абу-Даби Феррари завершает сезон так же, как и начинала, с ошибки на пит-стопе Райконена. Тем не менее, Финн финиширует третьим, а Феттель занимает уверенное четвертое место, стартовав с конца решетки из-за ошибки в стратегии во время квалификации. Третье место в чемпионате среди пилотов и 128 очков преимущества над напарником. Первый сезон Себастьяна в составе Феррари можно считать успешным. Стоило отблагодарить на итальянском всю команду во время рождественского праздника, организованного горцующим жеребцом. Первый год в Феррари был фантастическим. Слышать на подиуме гимны Германии и Италии было непередаваемым чувством. Спасибо сотрудникам и сотрудницам команды Феррари, которые создали это красное чудо. Спасибо за ту любовь, которую вы испытываете ко мне. Эта речь тронула босса команды Серджо Маркьоне. За один единственный год он стал большим феррористой, чем Фернандо Алонсо за 5 лет. Эта короткая фраза говорит многое о настроениях внутри команды в последние годы. Но главное, Маркьоне, как и многие поклонники Формулы-1, надеется увидеть свою команду в лидерах уже в следующем сезоне. Дайте ему машину, способную побеждать. 2016 год. Несмотря на неудачный старт на Миланской бирже, год для Феррари начинается довольно неплохо. Или, по крайней мере, так кажется. Конструкторы Симоне Реста и Джеймс Эллисон начали работу с чистого листа, чтобы сделать возможным завоевание пятого титула для Феттеля. На тестах в Барселоне новая SF16H привлекает внимание и занимает верхние строчки в протоколах. Обнадеживающе, хотя команда и отмечает, что у нового болида есть некоторые проблемы. Чтобы их решить, инженеры Феррари тщательно изучают автомобиль и его топливную систему, проверяя каждую деталь. Однако в команде не проявляют излишней тревоги. Что касается конкурентов, то предполагается, что Mercedes скрывает свой настоящий потенциал. «Могу вас заверить, что Феррари очень близки к нам», — защищается Росберг, который намерен победить Хэмилтона после неудачного для себя сезона 2015. Среди экспертов начинают зарождаться мечты о борьбе между Мерседесом и Феррари. Себастьян Феттель – чемпион. Он доказал это, завоевав 4 мировых титула. Это очень серьезный и дисциплинированный пилот. Дайте ему машину, способную побеждать, и он снова станет первым, заявляет даже Жан Тодд в ожидании нового сезона. 2016 год стал годом нововведений в Формуле-1. Помимо защитной дуги Хало, которую впервые протестировали перед сезоном, в Австралии был введен новый формат квалификации. Классические этапы Q1, Q2 и Q3 остались, но каждые 90 секунд, основываясь на показанном времени, исключался один пилот. Цель этого – устроить зрелищную дуэль между двумя гонщиками в финальные минуты квалификации. Но все пошло не так. Эта реформа вызвала насмешки, и на следующий день все команды проголосовали за возвращение к классической системе. Однако некоторые команды изменили свое решение, и новый формат получил второй шанс в Бахрейне. Это снова обернулось провалом, и формат окончательно забросили. Решение принято, вопрос закрыт. На трассе, спустя несколько секунд после старта гонки, болиды Феррари уверенно обгоняют Мерседесы и захватывают лидерство в первом гран-при сезона. Феттель выходит в лидеры, Райконен занимает второе место. Пока все идет отлично. На 19-м круге страшная, но, к счастью, обошедшаяся без серьезных последствий авария с участием Фернандо Алонсо и Эстебана Гутьереса вызывает появление красного флага и рестарт гонки. Феттель снова уверенно держит лидерство после рестарта. Но через 4 круга Райконен заезжает на пит-стоп и вынужден сойти из-за возгорания двигателя. Феттель лидирует в гонке, когда у него перестают работать супермягкие шины. Сдерживать Росберга становится невозможно. Необходимо остановиться для замены резины. Заезд на пит-стоп затягивается. Очень затягивается. Механики не могут установить новое переднее левое колесо. Потеряв время, Феттель возвращается на трассу третьим, позади Хэмилтона. К счастью, Себастьян едет быстрее и догоняет британца. Однако за 2 круга до финиша, находясь прямо за Мерседесом, он допускает ошибку в предпоследнем повороте и вылетает на траву. При этом повреждено переднее антикрыло. Феттель упустил момент и завершает первую гонку сезона 2016 на третьем месте. С чувством сожаления. В Бахрейне ситуация не улучшается. Себастьян даже не стартует в гонке, его двигатель глохнет во время прогревочного круга. К счастью для Феррари, Райконен финиширует вторым, но надежность красных болидов вызывает серьезное беспокойство. При этом публично обсуждать проблемы с двигателями не в традициях команды из Маранелло. К тому же Феррари остается без своего ключевого технического директора, Джеймса Эллисона. Инженер покинул команду сразу после Гран-при Австралии, чтобы быть с семьей в Англии. У его супруги Ребекки диагностирован менингит, и ее состояние ухудшается. Джеймс Эллисон вернется к работе только через несколько недель на Гран-при Монако. Дальше хуже. Гран-при следуют один за другим, но начало сезона 2016 для Феттеля складывается неудачно. Результаты разочаровывают. В Китае и России у него происходят гоночные инциденты с Даниилом Квятом. Россиянин, проводящий второй сезон за Red Bull, получает в паддоке прозвище «Торпеда». Такая репутация перед возвращением Формулы-1 в Европу приводит его к понижению в команду Торо Росса. Его место занимает Макс Ферстаппен. На трассе в Барселоне Феррари оказывается под давлением. Маркьони начинает стучать кулаком по столу, требуя две победы, начиная с испанского этапа. Аривабене, сотоварищи, предупреждены. На трассе итальянская команда решает следовать стратегии Рикардо после схода двух «Мерседесов», столкнувшихся на старте. Однако это оказывается ошибкой. Нужно было ориентироваться на Макса Ферстаппена. Ферстаппен вписывает свое имя в историю, становясь самым молодым победителем Гран-при, отобрав этот рекорд у Феттеля, который в этой гонке финиширует третьим. Джеймс Эллисон вернулся в паддок Формулы-1 в Монако в депрессивном состоянии. Его жена Ребекка скончалась, и инженер глубоко переживает эту утрату. С наблюдательного поста в боксах он становится свидетелем очередного разочарования своей команды. Райконен ломает антикрыло и сходит с дистанции, а Феттель заканчивает гонку в шаге от подиума из-за ошибки в стратегии. Тем не менее, Себастьян позволяет себе пошутить по поводу супермягких шин Пирелли. Это все равно, что спросить у кролика, как прошло его первое свидание. Он ответит, что все было хорошо, но длилось недолго. Проблеск гордости появляется в Канаде, где Феттель финиширует вторым, и он намерен повторить этот результат в Баку. Однако Себастьян по-прежнему не побеждает. А череда стабильных результатов оказывается недолгой. В Австрии он становится жертвой нового разворота, который приводит к проколу задней правой шины. Еще один сход, который случается как раз в день его 29-летия. Прекрасный подарок. Следующий разворот происходит в Сильверстоуне, где Феттель финиширует на неприметном 9-м месте после получения штрафа за создание помех Филиппе Массе. Единственной положительной новостью для Феррари на Гран-при Великобритании становится 5-е место Райконена, контракт с которым неожиданно продлевают еще на год, что удивляет многих экспертов. Давление на Эллисона становится все сильнее. Его обвиняют в ухудшающихся результатах машины. Инженеру, находящемуся в сложной личной ситуации, после каждого гоночного уикенда приходится отчитываться перед целой страной. Альберто Антонини, руководитель пресс-службы Скудерии в этот период, вспоминает переживания Эллисона. Сложно совмещать такую трудную жизненную ситуацию с рабочими реалиями спортивного отдела, где инженеры часто остаются на совещаниях до 9 вечера и позже, рассказывает он. Джеймс все так же остается собой, но ему трудно найти свое место среди многочисленных обязательств, выходящих за пределы чисто технической сферы, которые подразумевает иерархическая структура. Однажды, заканчивая изнурительный процесс оценки сотрудников, он сказал мне: «Иногда я думаю, что предпочел бы находиться рядом с женой, где бы она ни была, чем тратить свое время на все это». 26 июля 2016 года наступает решающий момент. Эллисон покидает Феррари, и ему на смену приходит Маттиа Бинотто. Новый расклад в составе совета приводит к тому, что Марк Уэбер, в то время консультант британского телевидения, делает следующее заявление. «Нет никаких сомнений, что Феттель может помочь Феррари прогрессировать, но Маранелло нуждается в правильных людях, и я не уверен, что у них сейчас есть такие». Столкновение двух Феррари на трассе в Спа подливает масло в итальянский огонь. К счастью, в сезоне 2016 есть и положительные моменты. В Монце Феттель вносит вклад в возрождение Феррари и, наконец, поднимается на подиум после 5 гонок без душа из шампанского. Однако внутри команды некоторые ее сотрудники начинают раздражаться из-за поведения Себастьяна, которому трудно принимать определенные методы работы Феррари. На вопрос о сложившейся ситуации Антонини рассказывает, что иногда механики могли забыть ключ или небольшой фонарик в кокпите Феррари. Эта история помогает лучше понять момент раздражения немецкого чемпиона, выражаемого им по радиосвязи. Было кое-что и помимо адреналина, свойственного гонкам. В Сингапуре у Феттеля возникают сложности уже во время тренировочных заездов. Кабель, предназначенный для радиосвязи, оторвался от своего крепления. На извилистой трассе с 23 поворотами в столице Сингапура он спрашивает команду, как удержать кабель, пока он находится за рулем своей машины. Вместо того, чтобы заехать на пит-стоп, Себастьян в итоге сам справляется с проблемой. Ситуация повторяется в квалификации, где новый инцидент вновь мешает Себастьяну. Он замечает, что машина кажется наклоненной на одну сторону из-за поломки стабилизатора поперечной устойчивости. «Давайте, ребята, сделайте что-нибудь!» — восклицает он по радио. Но ничего не выходит. Заняв последнее место на стартовой решетке, Феттель в воскресенье совершает невероятный прорыв и финиширует пятым. В Малайзии дела идут еще хуже. На первом же повороте, затормозив слишком поздно, он сталкивается с Росбергом, и тот разворачивается. Эта ошибка в оценке ситуации обходится очень дорого. Сход с гонки и штраф в виде потери 3 мест на старте следующего гран-при. После гонки Феттель лично звонит Росбергу, чтобы извиниться. «Иди к черту, Чарли!» Не снискав лавр в Мексике в 2015 году, Феттель остается ни с чем и в 2016, когда выходит за рамки политкорректности. В сражении за подиум с дерзким Ферстаппеном он негодует из-за того, что соперник выезжает на траву, но не возвращает ему позицию. В ярости Себастьян обрушивается с критикой на директора гонок Формулы-1, ныне покойного Чарли Уайтинга. «Он должен вернуть мне позицию и точка! Чарли говорит то, Чарли говорит это. У меня есть сообщение для Чарли. Иди к черту!» Это вынуждает Маурицио Аривабене выйти на связь и приказать своему пилоту успокоиться. Ферстаппен финиширует третьим, но из-за штрафа за срезку первого поворота и отказ вернуть позицию сопернику становится четвертым. Уже готовый подняться на подиум вместе с Хэмилтоном и Росбергом, он неохотно уступает место Феттелю. Однако уикенд еще далек от завершения. Напротив, все только начинается. Несмотря на то, что Себастьян поднялся на подиум, он сам получает штраф за спорный маневр против Рикардо в конце гонки и завершает этот насыщенный событиями Гран-при на 5-м месте, позади Ферстаппена. Эта ситуация вызывает огромный резонанс, сопровождающийся бурными и разносодержательными реакциями со стороны вовлеченных в нее команд. «Мы были наказаны решением стюардов, которое, я считаю, слишком суровым и в некоторой степени несправедливым», защищает команду Маурицио Аривабене. Ферстаппен парирует в интервью американскому каналу NBCSN. «Я видел записи. То, что он сделал, просто смешно. Он слишком раздражительный парень. Он кричит по радио, как ребенок. Он ведет себя как ребенок. Я не знаю, как часто он использует ругательство в жизни. Думаю, ему стоит вернуться в школу и поучиться общаться». Это раздражает Себастьяна, который отвечает: «Уверен, что я ходил в школу дольше, чем он». И это правда. Ферстаппен сел за руль болида Формулы-1 уже в 16 лет. Осознав, что зашел слишком далеко, Феттель отправляет письмо с извинениями Чарли Уайтингу. ФИА решает не накладывать на него санкции, чтобы сгладить ситуацию, и инцидент считается исчерпанным. В дополнение к этому хаосу, больше похожему на ссору школьников, Феррари приходится выдерживать нападки, в том числе со стороны своих бывших представителей. Если кто и не стесняется в выражениях, так это Фернандо Алонсо. Уже в июне колоритный испанец заявил: «Я покинул Феррари потому, что было больно постоянно плестись позади всех. Это тяжело, когда ты шестой или седьмой год подряд уступаешь Редбулу или Мерседесу. К тому же я хотел сохранить хорошие воспоминания о Феррари, а не болезненные». В ноябре горячий двукратный чемпион мира снова подливает масло в огонь. «Я правильно сделал, что ушел из Феррари. Мы добились результатов, о которых они теперь могут только мечтать. Я знал, что они не выиграют ни в 2015, ни в 2016, поэтому принял вызов Макларен Хонды. Жестко и по существу». К счастью, в Абу-Даби Феррари оживает, и Феттель поднимается на подиум, сопровождая триумф своего соотечественника Росберга. Последний через несколько дней объявляет о завершении карьеры, предпочитая уйти на вершине, чем снова вступать в борьбу с Хэмилтоном. Себастьян завершает чемпионат на 4-м месте, на 2 позиции выше Кими Райконена. Но в Скудерии царит недовольство. Помимо разочаровывающих результатов, команда огорченно наблюдает, как Джеймс Эллисон возвращается в Формулу-1, но уже в Мерседес, где ему предлагают должность технического директора. «Желаю всем сотрудникам команды счастливого будущего, полного успехов», сказал он перед уходом из Феррари в июне. Британский инженер теперь становится соперником, присоединившись к одной из величайших команд всех времен. Именно так, ведь «Мерседес» превратился в настоящую боевую машину, такую, какой «Феррари» была 10 лет назад. Но с тех пор многое изменилось. Сирены «Мерседеса». За 2 года сотрудничества Феррари увидела разные стороны личности Феттеля. Сезон 2015 был временем надежд, а 2016 год – периодом упадка. Феррари надеется вернуться на правильный путь в 2017 году. Для этого она может рассчитывать на огромную трудоспособность немца. Более общительный, чем Райконен, Феттель делится каждым своим наблюдением, из-за чего разборы после сессии длятся почти так же долго, как сам Гран-при. В итоге он дает очень детализированные описания. Например, когда я снова нажимаю на газ, я не могу быть уверенным в задней части машины, чтобы она работала и вела себя так, как мне бы хотелось. Возможно, это зависит от того, что сегодня трасса еще не прорезинена, но, может быть, стоит попробовать снизить угол переднего антикрыла на несколько делений в следующей сессии. Повторяет слово в слово Альберто Антонини с легкой улыбкой. Эта интенсивная рабочая атмосфера мотивирует членов Скудерии, хотя некоторых она может раздражать из-за докучливости Себастина, как отмечает Антонини. Но в сложившейся ситуации объявлено священное единство, особенно учитывая, что критики и так хватает. За неделю до своего ухода из Формулы-1 в январе нового года великий финансист Берни Эклстоун позволяет себе резкую тираду в немецкой прессе в своем неподражаемом стиле. Феттель не виноват в том, что он не выигрывает. Вина лежит на команде. Феррари вернулась в эпоху, предшествующую приходу Шумахера и Тотто. Там работает слишком много итальянцев. Ничего не имею против Италии, но умение управлять командой с целью победы – это не в их генах. Феррари нуждается в свежей крови. Вот это заявление. Одновременно с этим ходят слухи, что в «Мерседесе» подумывали переманить Себастина, чтобы в будущем он присоединился к их проекту. Я говорил с Ники Лаудой в середине моего пребывания в Феррари о возможном переходе, признается сам Феттель спустя много лет. Это могло бы стать большой проблемой, поскольку Льюис был их, так сказать, номером один, и я не уверен, что им понравилось бы видеть нас обоих в команде. Но и я в тот момент не проявлял большого интереса, поскольку был сильно привязан к Феррари. Это была моя мечта – добиться успеха с ними. Мы разговаривали, но это не было чем-то действительно серьезным.